Глава 25. Командирская педагогика. Зима 23-го года принесла нам много важных организационных находок, надолго вперед определивших формы нашего коллектива. Важнейшей из них была отряды и командиры. И до сих пор в колонии имени Горького и в коммуне имени Дзержинского есть отряды и командиры. Имеются они и в других колониях, разбросанных по Украине. Разумеется, очень мало общего можно найти между отрядами горьковцев эпохи 1927-1928 годов или отрядами коммунаров-дзержинцев и первыми отрядами Задорова и Буруна. Но нечто основное было уже и зимой 23-го года. Принципиальное значение системы наших отрядов стало заметно гораздо позднее, когда наши отряды потрясали педагогический мир широким маршем наступления и когда они сделались мишенью для остроумия некоторой части педагогических писак. Тогда всю нашу работу иначе не называли как командирской педагогикой, полагая, что в этом сочетании слов заключается роковой приговор. В 1923 году никто не предполагал, что в нашем лесу создается важный институт, вокруг которого будет разыгрываться столько страстей. Дело началось с пустяка. Полагаясь, как всегда, на нашу изворотливость, нам в этом году не дали дров. По-прежнему мы пользовались сухостоем в лесу и продуктами лесной расчистки. Летние заготовки этого малоценного топлива к ноябрю были сожжены, и нас нагнал топливный кризис. По правде сказать, нам всем страшно надоела эта возня с сухостоем. Рубить его было нетрудно, но для того, чтобы собрать сотню пудов этих, с позволения сказать, дров, нужно было обыскать несколько десятин леса, пробираться между густыми зарослями и с большой и напрасной тратой сил свозить всю собранную мелочь в колонию. На этой работе очень рвалось платье, которого и так не было, а зимою топливные операции сопровождались отмороженными ногами и бешеной склокой в конюшне. Антон и слышать не хотел о заготовках топлива. «Старцуйте!» «Нищенствуйте!» «Сами, а коней нечего гонять старцевать! Дрова они будут собирать! Какие это дрова?» «Браченко, да ведь топить нужно!» Задавал убийственный вопрос Калина Иванович. Антон отмахивался. «По мне хоть и не топите, в конюшне все равно не топите, нам и так хорошо!» В таком затруднительном положении нам все-таки удалось на общем собрании убедить Шаре на время сократить работы по вывозке навоза и мобилизовать самых сильных и лучше других обутых колонистов на лесные работы. Составилась группа человек в 20, в которую вошел весь наш актив. Бурун, Белухин, Вершнев, Волохов, Осадчий, Чобот и другие. Они с утра набивали карманы хлебом и в течение целого дня возились в лесу. К вечеру наша мощеная дорожка была украшена кучами хворосту, и за ними выезжал на ежнатых парных санях Антон, надевая на свою физиономию презрительную маску. Ребята возвращались голодные и оживленные. Очень часто они сопровождали свой путь домой своеобразной игрой, в которой присутствовали некоторые элементы их бандитских воспоминаний. Пока Антон и двое ребят нагружали сани хворостом, остальные гонялись друг за другом по лесу. Увенчивалось все это борьбой и пленением бандитов, пойманных, так сказать, лесовиков, приводил в колонию конвой, вооруженный топорами и пилами. Их, шутя, вталкивали в мой кабинет, и Осадчий или Корыто, который когда-то служил у Махно и потерял даже палец на руке, шумно требовали от меня: «Голову сняты, або расстреляты! Ходят по лесу с оружием, мабуть, их там богато!» Начинался допрос. Волохов насупливал брови и приставал к Белухину. «Кажи, пулеметов сколько?» Белухин заливался смехом и спрашивал: «Это что ж такое пулемет? Его едят?» «Кого? Пулемет? Ах ты, бандитская рожа! А, не едят! В таком положении меня пулемет мало интересует!» К Федоренко, человеку страшно селянскому, обращались вдруг. «Признавайся, у Махна був?» Федоренко довольно быстро соображал, как нужно ответить, чтобы не нарушить игру. «Був! А что там робив?» Пока Федоренко соображает, какой дать ответ, из-за его плеча кто-нибудь отвечает его голосом сонным и тупым: «Коров пас!» Федоренко оглядывается, но на него смотрят невинные физиономии. Раздается общий хохот. Смущенный Федоренко начинает терять игровую установку, приобретенную с таким трудом, а в это время на него летит новый вопрос. «Хиба в тачанках коровы?» Игровая установка окончательно потеряна, и Федоренко разрешается классическим «А?». Корыто смотрит на него со страшным негодованием, потом поворачивается ко мне и произносит напряженным шепотом: «Повысить? Це страшный человек! Подивіться на его очи!» Я отвечаю в тон: «Да, он не заслуживает снисхождения. Отведите его в столовую и дайте ему две порции». «Страшная кара», — трагически говорит Корыто. Белухин начинает скороговоркой: «Собственно говоря, я тоже ужасный бандит и тоже коров пас у матушки Маруськи». Федоренко только теперь улыбается и закрывает удивленный рот. Ребята начинают делиться впечатлениями работы. Бурун рассказывает: «Наш отряд сегодня представил 12 вазов, не меньше. Говорили вам, что к Рождеству будет 1000 пудов. И будет!» Слово «отряд» было термином революционного времени, того времени, когда революционные волны еще не успели выстроиться в стройные колонны полков и дивизий. Партизанская война, в особенности длительная у нас на Украине, велась исключительно отрядами. Отряд мог вмещать в себя и несколько тысяч человек, и меньше сотни, и тому и другому отряду одинаково были назначены и боевые подвиги, и спасательные лесные трущобы. Наши коммунары больше кого-нибудь другого имели вкус к военно-партизанской романтике революционной борьбы. Даже и те, которые игрою случая были занесены во враждебный классовый стан, прежде всего находили в нем эту самую романтику. Сущность борьбы, классовые противоречия для многих из них были и непонятны, и неизвестны. Этим и объяснялось, что советская власть с них спрашивала немного и присылала в колонию. Отряд в нашем лесу, пусть только снабженный топором и пилой, возрождал привычный родной образ другого отряда, о котором были, если не воспоминания, то многочисленные рассказы и легенды. Я не хотел препятствовать этой полусознательной игре революционных инстинктов наших колонистов. Педагогические писаки, так осудившие и наши отряды, и нашу военную игру, просто не способны были понять, в чем дело. Отряды для них не были приятными воспоминаниями. Они не церемонились ни с их квартирками, ни с их психологией, и по тем и по другим стреляли их с 3-дюймовок, не жалея ни их науки, ни наморщенных лбов. Ничего не поделаешь. Вопреки их вкусам колония начала с отряда. Бурун в дровяном сарае всегда играл первую скрипку. Этой чести у него никто не оспаривал. Его в порядке той же игры стали называть атаманом. Я сказал: «Атаманом называть не годится. Атаманы бывали только у бандитов». Ребята возражали: «Чего у бандитов? И у партизан бывали атаманы. У красных партизан многие бывали». «В Красной армии не говорят атаман». «В Красной армии командир, так нам далеко до Красной армии». Ничего недалеко, а командир лучше. Рубку дров кончили. К 1 января у нас было больше 1000 пудов, но отряд буруна мы не стали распускать, и он целиком перешел на постройку парников во второй колонии. Отряд с утра уходил на работу, обедал не дома и возвращался только к вечеру. Как-то обратился ко мне Задоров. «Что же это у нас получается? Есть отряд буруна, а остальные хлопцы как же?» Думали недолго. В то время у нас уже был ежедневный приказ. Отдали в приказе, что в колонии организуется второй отряд под командой Задорова. Второй отряд весь работал в мастерских. И в него вернулись от буруна такие квалифицированные мастера, как Белухин и Вершнев. Дальнейшее развертывание отрядов произошло очень быстро. Во второй колонии были организованы третий и четвертый отряды с отдельными командирами. Девочки составили пятый отряд под командованием Насти Начевной. Система отрядов окончательно выработалась к весне. Отряды стали мельче и заключали в себе идею распределения колонистов по мастерским. Я помню, что сапожники всегда носили номер первый, кузнецы шестой, конюхи второй, свинари десятый. Сначала у нас не было никакой конституции. Командиры назначались мною, но к весне чаще и чаще я стал собирать совещание командиров, которому скоро ребята присвоили новое и более красивое название «Совет командиров». Я быстро привык ничего важного не предпринимать без совета командиров. Постепенно и назначение командиров перешло к совету, который таким образом стал пополняться путем кооптации. Настоящая выборность командиров, их отчетность была достигнута не скоро, но я эту выборность никогда не считал и теперь не считаю достижением. В Совете командиров выбор нового командира всегда сопровождался очень пристальным обсуждением. Благодаря способу кооптации мы имели всегда прямо великолепных командиров, и в то же время мы имели совет, который никогда как целое не прекращал своей деятельности и не выходил в отставку. Очень важным правилом, сохранившимся до сегодняшнего дня, было полное запрещение каких бы то ни было привилегий для командира. Он никогда не получал ничего дополнительно и никогда не освобождался от работы. К весне 23-го года мы подошли к очень важному усложнению системы отрядов. Это усложнение, собственно говоря, было самым важным изобретением нашего коллектива за все 13 лет нашей истории. Только оно позволило нашим отрядам слиться в настоящий крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и организационная дифференциация, демократия общего собрания, приказ и подчинение товарищу товарища, но в котором не образовалось аристократии, командной касты. Это изобретение было сводный отряд. Противники нашей системы, так нападающие на командирскую педагогику, никогда не видели нашего живого командира в работе. Но это еще не так важно. Гораздо важнее то, что они никогда даже не слышали о сводном отряде, то есть не имели никакого понятия о самом главном и решающем коррективе в системе. Сводный отряд вызван к жизни тем обстоятельством, что главная наша работа была тогда сельскохозяйственная. У нас было до 70 десятин, и летом Шаре требовал на работу всех. В то же время каждый колонист был приписан к той или иной мастерской, и ни один не хотел порывать с нею. На сельское хозяйство все смотрели как на средство существования и улучшения нашей жизни, а мастерская — это квалификация. Зимой, когда сельскохозяйственные работы сводились до минимума, все мастерские были наполнены, но уже с января Шаре начинал требовать колонистов на парники и навоз, и потом с каждым днем увеличивал и увеличивал требования. Сельскохозяйственные работы сопровождались постоянной переменой места и характера работы, а следовательно, приводили к разнообразному сечению коллектива, по рабочим заданиям. Единоначалие нашего командира в работе и его концентрированная ответственность с самого начала показались нам очень важным институтом, да и Шере настаивал, чтобы один из колонистов отвечал за дисциплину, за инструмент, за выработку и за качество. Сейчас против этого требования не станет возражать ни один здравомыслящий человек, да и тогда возражали, кажется, только педагоги. Идя навстречу совершенно понятной организационной нужде, мы пришли к сводному отряду. Сводный отряд — это временный отряд, составляющийся не больше как на неделю, получающий короткое определенное задание — выполнить картофель на таком-то поле, спахать такой-то участок, очистить семенной материал, вывести навоз, произвести посев и так далее. На разную работу требовалось и разное число колонистов. В некоторые сводные отряды нужно было послать 2 человек, в другие 5, 8, 20. Работа сводных отрядов отличалась также и по времени. Зимой, пока в нашей школе занимались, ребята работали до обеда или после обеда, в 2 смены. После закрытия школы вводился 6-часовой рабочий день для всех в одно время, но необходимость полностью использовать живой и мертвый инвентарь приводила к тому, что некоторые ребята работали с 6 утра до полудня, а другие с полудня до 6 вечера. Иногда же работа наваливалась на нас в таком количестве, что приходилось увеличивать рабочий день. Все это разнообразие типа работы и ее длительности определило и большое разнообразие сводных отрядов. У нас появилась сетка сводных, немного напоминающая расписание поездов. В колонии все хорошо знали, что третий О сводный работает от 8 утра до 4 дня с перерывом на обед и при этом обязательно на огороде. Третий С в саду, третий Р на ремонте, третий П в парниках. Первый сводный работает от 6 утра до 12 дня, а второй сводный от 12 до 6. Номенклатура сводных скоро дошла до 13. Сводный отряд был всегда отрядом только рабочим. Как только заканчивалась его работа и ребята возвращались в колонию, сводного отряда больше не существовало. Каждый колонист знал свой постоянный отряд, имеющий своего постоянного командира, определенное место в системе мастерских, место в спальне и место в столовой. Постоянный отряд — это первичный отряд колонистов, и командир его обязательно член совета командиров. Но с весны, чем ближе к лету, тем чаще и чаще, колонист то и дело попадал на рабочую неделю в сводный отряд того или другого назначения. Бывало, что в сводном отряде всего 2 колониста. Все равно один из них назначался командиром сводного отряда, комсводотряда. Комсводотряда распоряжался на работе и отвечал за нее. Но как только оканчивался рабочий день, сводный отряд рассыпался. Каждый сводный отряд составлялся на неделю. Следовательно, и отдельный колонист на вторую неделю обычно получал участие в новом сводном, на новой работе, под командой нового комсводотряда. Командир сводного назначался советом командиров тоже на неделю, а после этого переходил в новый сводный, обыкновенно уже не командиром, а рядовым членом. Совет командиров всегда старался проводить через нагрузку комсводотряда всех колонистов, кроме самых неудачных. Это было справедливо, потому что командование сводным отрядом связано было с большой ответственностью и заботами. Благодаря такой системе большинство колонистов участвовали не только в рабочей функции, но и в функции организаторской. Это было очень важно. И было как раз то, что нужно коммунистическому воспитанию. Благодаря именно этому наша колония отличалась к 1926 году бьющей в глаза способностью настроиться и перестроиться для любой задачи, и для выполнения отдельных деталей этой задачи всегда находились с избытком кадры способных и инициативных организаторов, распорядителей, людей, на которых можно было положиться. Значение командира постоянного отряда становилось чрезвычайно умеренным. Постоянные командиры почти никогда не назначали себя командирами сводных, полагая, что они и так имеют нагрузку. Командир постоянного отряда отправлялся на работу простым рядовым участником сводного отряда и во время работы подчинился временному комсводотряда, часто члену своего же постоянного отряда. Это создавало очень сложную цепь зависимостей в колонии, и в этой цепи уже не мог выделиться и стать над коллективом отдельный колонист. Система сводных отрядов делала жизнь в колонии очень напряженной и полной интереса. Чередование рабочих и организационных функций, упражнений в командовании и в подчинении, движений коллективных и личных.